Как я хочу на небо, как я хочу домой, крылья расправить мне бы, к дому стремиться твой. Сколько я здесь пробуду, знаешь лишь ты, мой Бог. Я только жду мгновенья переступить порог. Я посмотрю на землю, горе и страх, и боль. Я посмотрю на небо, там вижу свет я твой. Мерою не измерить подвиг души твоей. Ангелы в небе славят, люди поют на земле. Кто ждем той встречи, Бог ее тоже ждет. Скоро настанет полночь, когда Христос придет. О, как-то встреча будет на небе хороша, радость набьется сердце, тихо поет душа. Как я хочу на небо, как я хочу домой, крылья расправив мне бы, к дому стремиться твой. Там прикоснусь руками стенам дворца твоего и насажусь глазами светом Христа моего.